Глава 19. Столица. Перун. «Не, ну я же говорил, что он справится, а вы переживали!» Кабанов, встречавший в дверях штаба, хлопнул меня по плечу. Я стукнул его в ответ и вопросительно посмотрел на девушек, стоящих за спиной Сергея. Но те лишь округлили глаза и пожали плечами. «Медик нужен?» Отступив на шаг и смерив меня взглядом, уже более серьезным тоном поинтересовался Сергей. «Пока, пожалуй, откажусь», — мотнул я головой. Эфир устранил внутренние повреждения, полученные от взрывов и осколков, а внешние были не столь значительными, чтобы их излечивать и привлекать лишнее внимание. «Как знаешь», — не стал настаивать Кабанов, и тут же отвлекся на завибрировавший коммуникатор. Я, наконец, преодолев препятствие в виде странного барона, подошел к девушкам. «Ты как?» — опередив других, бросилась ко мне Кира. Впрочем, остальные тоже не отставали. Разве что Настя была какой-то заторможенной и бледной. Я скорее интуитивно, чем целенаправленно, на мгновение прикрыл глаза, чтобы ощутить окружающий меня эфир. После дуэли с Вяземским это было куда сложнее. Все же этот урод знатно так нафанил своим эфиром, и восприятие слегка шалило. Однако даже так мне хватило мгновения, чтобы отметить несколько странностей в окружающих меня людях. Для начала необычное состояние Насти. Девушка за время нашего путешествия потихоньку прокачивала свой дар под моим контролем. Но все никак не могла использовать его в полную силу, будто что-то блокировало его на психическом уровне. Сейчас же я видел, что ее слабо развитое ядро было почти полностью опустошено. Будто она совсем недавно использовала дар. Да так, что выкачала из себя весь эфир. Даже странно, что она могла нормально двигаться. Обычно с таким истощением пластом лежат. «Все хорошо», — ободряюще улыбнулся я Ферите, беря ее за руку. Девушка дернулась от неожиданности, не так часто я к ней прикасался. А спустя секунду ее глаза расширились, и она зашлась кашлем. Хорошо заметное зеленое облачко эфира, пульсирующее в районе шеи баронессы, пришло в движение и стало бледнеть, постепенно растворяясь. Поддержав Киру и дождавшись, пока она прокашляется, шагнул в сторону Син и повторил процедуру, а после посмотрел на поникшую Морозову. «Я не специально, честно», — произнесла блондинка. «Да, вас одних даже на полчаса оставить нельзя. Позже поговорим. И это всех касается», — буркнул я, еще раз окидывая взглядом девушек. Но, судя по всему, досталось только двум. Что с учетом характера шпильки было несколько странно. Уж она обычно за любой кипиш обеими руками. «Да, дерутся твои дамы довольно шумно», — хохотнула странность под номером два. «Слава богам, без ущерба для окружающих!» Кабанов, наконец, перестал болтать по коммуникатору и подошел к нам. «Что ты так на меня смотришь? Эль, понравился я тебе?» — подозрительно спросил Сергей и хитро прищурился. «Ну, тут извини, ничего кроме дружбы между нами быть не может. Пойми, дело не в тебе, а во мне. Я идеален, а ты так себе». «Шутник», — покачал я головой, продолжая глядеть на парня. Но не на улыбающегося толстяка ростом под 1,70 м, а на полупрозрачный силуэт, нависающий над ним. Несмотря на слегка размытые черты призрака, сходство с Кабановым было вполне очевидным. Правда, для этого физической оболочки Сергея нужно было сбросить 50 кг и подрасти сантиметров на 15. От висящего в воздухе силуэта к барону тянулись полупрозрачные щупальца. При движении патриарха они слегка растягивались, и создавалось впечатление, будто парень тянет за собой маленький парашют. «Чего там?» Заметив направление, куда я смотрю, Сергей тоже повернулся, но ничего не увидел. Ну или сделал вид, что там ничего нет. «Вяземский тебя все же приложил. Может, присядешь? А я тебе водички принесу. Кстати, дамы, как вы к алкоголю? Думаю, стоит отметить впечатляющую победу Игоря. Кровавую жестокую. Мне прям понравилось». Толстяк широко улыбнулся, а на лице его эфирного двойника проскочила тень этой же эмоции. «Праздновать пока рано», — остановил я бойкого барона, который, походу, и впрямь намеревался отправить крутящегося неподалеку бойца за бокалами. «Я так и не зарегистрировался». «Эта древняя поганка тебя проигнорировала!» Сергей скорее констатировал, чем спрашивал. «Эх, так дела не делаются! Козлы должны знать свое место!» «Согласен!» Кивнул я, моргая и прогоняя прочь из поля зрения призрака. «Так что пойду с повторным визитом к Россу». «Думаю, для максимально быстрого решения вопроса, а также чтобы не допустить несчастных случаев, например, такого, как падение глазом на ручку достопочтенным распорядителям, мне стоит составить тебе компанию. Ну, а дамам лучше будет снаружи подождать». Тут же среагировал Кабанов, и, увидев, как я утвердительно кивнул, поманил к себе одного из охранников. Получив указание, боец тут же связался с кем-то, и буквально через минуту в широком коридоре стало тесно от его людей. Те, не теряя времени, взяли моих спутниц в кольцо, а после, перестроившись свиньей, двинулись к центральному входу. Мы же направились к лифту, напрочь игнорируя не спускающую с нас глаз местную охрану. Самое забавное, что я на все 100% был уверен, что захоти они нас с Кабановым скрутить, и особых трудностей у них бы это не составило. Я покосился на призрака, тянущегося за Сергеем. Следом на охрану. После тяжело вздохнул и вошел в лифт, морально готовясь к интереснейшему разговору, который, к сожалению, вышел скучным. Росс опять натянул маску лизоблюда и при нашем появлении чуть ли не облизал меня с ног до головы. Даже пришлось руку на эфес Аспида положить и прямым текстом заявить, что еще несколько не относящихся к делу слов или телодвижений, и губернатору придется искать нового распорядителя. Старик проникся и собственноручно вбил данные обо мне и тех, кто со мной прибыл для спасения столицы. Еще и расширенный доступ к базам данных предоставил. Кстати, насчет баз. Наш губернатор был не дурак, в отличие от некоторых его подчиненных. И пока те занимались всякой ерундой, всевозможными способами исследовал территорию вокруг лифта. А так как нет более верного способа что-то изучить, кроме как собственноручно это пощупать, то Дуан Ван Кау не стал изобретать велосипед и дал добро на разведку зоны лендлордом. И вполне предсказуемо, что идиотов, готовых выполнять чертовски опасную работу за бесплатно, не нашлось. Зато появились предприимчивые люди, готовые рискнуть за определенную сумму. Но и тут хитро сделанный губернатор нашел способ поиметь прибыль. Зона вокруг лифта возникала быстро, но не моментально, дав возможность жителям близлежащих окрестностей покинуть территорию, спасая собственные жизни. Времени у беженцев на раскачку было не так, чтобы много, особенно для тех, кто жил или арендовал помещение подле самого лифта. Вот избежали они в спешке, оставляя все нажитое имущество. И, в общем, этот хитрожоп... я когда узнал об идее, прям в очередной раз искренне восхитился губернатором. Он просто взял и объявил всю зону территории боевых действий, тем самым автоматически сняв ряд ограничений, возникающих при пребывании чужаков на территориях, имеющих владельцев. То есть любой человек, будь то хоть ариста, хоть простолюдином, может зайти на территорию, принадлежащую любому другому роду, и ему за это ничего не будет. Но и это еще не все. В связи с распоряжением губернатора автоматически снималась ответственность за причиненные имуществу повреждения. Переводя на обывательский, Дуан Ван Кау попросту дал разрешение на грабеж. Попробуй докажи, что ты сунул себе в трусы семейную реликвию древнего рода, а не спалил ее случайно, отбиваясь от ужасающей твари. А с учетом того, что жители снимать дома вокруг лифта могли себе позволить только неприлично богатые люди, это неудивительно, что буквально через несколько часов очередь из желающих попасть в зону начала оббивать пороги кабинета губернатора. И тут уже Ван Кау развернулся на полную. Одной рукой подписывая разрешение на вход в зону, другой брал оговоренную сумму, пополняя оскудевшую казну. Одним словом, гений. И при этом он еще и требовал, чтобы разведчики предоставляли информацию обо всем, что они обнаружили в ходе своих изысканий. И да, эта база тоже не была бесплатной. Нет, общую информацию получить мог любой зарегистрировавшийся лендлорд. Вот только там именно что была лишь общая информация. Вот тут руины завода, сюда не суйся, а вот там спуск в метро, где пропал один из отрядов. Ну и всякое подобное в том же духе. Следующий уровень доступа уже требовал денежку, зато давал более подробную информацию о происходящем внутри зоны, тем самым сберегая людей и нервные клетки ариста, планирующего заглянуть в зону. Ну а третий, самый дорогой, позволял получать сведения в реальном времени, сразу же после загрузки их на сервера. А как известно, вовремя поступившие сведения о противнике уже половина победы. Но и стоило подобное удовольствие немало, так что большая часть ариста останавливалась на золотой середине, довольствуясь устаревшей, порой аж на целую неделю, информацией. Так вот, старик-распорядитель, несомненно, ощущая вину за плохой прием, а вовсе не из-за угроз Кабанова выкинуть его в окно, чтобы он поближе на труп Вяземского посмотрел, предоставил нам обоим доступ третьего уровня. Правда, сроком на неделю. После все равно платить придется. Но и это было неплохой компенсацией за моральный ущерб, нанесенный мне стариком за те несколько часов, что я был вынужден выслушивать его нытье. Сергей так и вовсе радостно захлопал в ладоши от откупных и даже заверил Росса, что через неделю постарается притащить еще кого-нибудь, кто будет готов навести шороху в штабе с целью получения доступа. Несмотря на то, что Кабанов явно шутил, распорядитель шуткой не проникся и, собравшись с остатками духа, попросил нас удалиться. Мол, ему скоро нужно было прибыть и доложить явившейся имперской службе безопасности о том, что тут произошло. А что именно произошло, я ему сразу объяснил и рекомендовал повторить слово в слово при беседе с СБ. А то, не дай боги, несчастный случай какой произойдет с нашим дорогим распорядителем. Вот же все горевать сразу начнут. Джон Росс, в принципе, проникся, и после клятвенных заверений в вечной дружбе все же вытолкал нас из своего кабинета. «Что-то у меня спина чешется», — зайдя в лифт, произнес я. «Да по-любому этот старый хрыч нам херни напихал», — усмехнулся Сергей, нажимая кнопку первого этажа. «Ты изрядно ему настроение попортил. Еще и на деньги его развели. Сегодня в семье Россов определенно будет траур». «А ибо нефиг», — пожал я плечами. «Ибо нефиг», — кивнул Кабанов. «Какие планы? Отметим знакомство? Мне кажется, это определенно стоит сделать». «Думаю, да», — кивнул я, косясь одним глазом на висящего над Сергеем призрака. История насчет этого создания по определению не могла быть скучной. «Только нужно заехать в пару мест и дам домой отправить, пока они еще чего не учинили». «Но, к слову сказать, женский пол обычно думает не головой, а сердцем. Так что их особой вины в произошедшем нет», — встал на защиту великолепной пятерки парень. «И откуда ты такой умный на мою голову взялся?» — поинтересовался я. «О, это длинная и очень печальная история. И на сухую о таком не говорят», — улыбаясь, протянул толстяк. Но, несмотря на шутливый тон, я прекрасно ощущал, что тема для этого весельчака действительно болезненна. Да и висящий призрак скривился так, словно ящик лимонов за раз разжевал. Спустившись на первый этаж, прошли через холл, где все шло своим чередом, будто ничего и не случилось. Даже брюнетка с приклеенной улыбкой все так же стояла у ресепшена, дожидаясь прибытия очередного ариста. При моем появлении она на мгновение прикрыла глаза, да и улыбка стала чуточку живее, но никаких бросаний на шею спасителю. Впрочем, это было неудивительно. Судя по всему, она была обычным гражданином империи и вряд ли мечтала очутиться на улице столицы без работы. Так что, лишь улыбнувшись в ответ, я проследовал за Кабановым на улицу, где нас уже дожидалась его машина. Длинный джип, которому как никому подходило описание «боевой лимузин», стоял в отдалении, так как сам подъезд был по-прежнему забит транспортом все прибывающих и прибывающих ариста. И, судя по всему, решение прибыть сюда с позаранку было единственно верным. Обойдя бибикающие машины и проигнорировав выскочивших из них охранников, решивших проявить излишнее рвение, мы с Сергеем наконец добрались до лимузина. Открыв бронированную дверь, я увидел своих спутниц, которые удобно расположились настоящих против друг друга диванчиках, с мягкими спинками, идущими вдоль всего салона. И вроде бы и сидели они все рядом друг с другом, и даже о чем-то тихо переговаривались, но мне хватило и одного взгляда, чтобы понять, что спокойствием тут и не пахнет. Кира, сидящая на правой стороне рядом с Кенной, с недовольством смотрела на Настю. И несложно было догадаться, что причина была в даре, которую Морозова имела неосторожность продемонстрировать. Настя же о чем-то тихо переговаривалась со Шпилькой, которая крепко сжимала руку блондинки и с вызовом смотрела на Ферита. Спокойнее всех была Кенна и Агаши. И если змейка лишь натянула маску железной леди, Я-то хорошо ее успел изучить и был уверен, что она чертовски ошарашена тем, что Морозова умудрилась использовать свой дар на ней, далеко не слабым одаренным. То вот Кенна, она прям излучала спокойствие, что было для нее нехарактерно, и это чертовски настораживало. Она еще с момента нашего знакомства показала себя довольно эмоциональным человеком. А тут словно заморозилась. По возвращении на базу нужно будет первым делом с ней переговорить. А то знаю я таких. Рванет в самый неподходящий момент. А мне потом трупы убирать. «Все проблемы из-за ба... то есть милых дам», произнес залезший с другой стороны Кабанов, тоже ощутивший напряжение, витавшее в воздухе. И вроде бы сказал довольно тихо, но на него тут же посмотрели все пятеро. И посмотрели так, что я даже удивился тому, что он не превратился в горку пепла. «Но к вам это, конечно, не относится. Я прям искренне завидую Игорю, что ему посчастливилось встретить таких красивых, сильных, а главное, умных девушек». Опустив свое шарообразное тело в отдельное кресло, продолжил Сергей. «Ты или идиот, или гений», — пробормотал я, усаживаясь в соседнее кресло, находящееся в самом конце машины, на что в ответ получил от барона лишь хитрую улыбку. Одной лишь фразой Кабанов умудрился весь витавший в воздухе негатив сконцентрировать на себе, а потом развеять его нехитрой лестью. Кто бы что ни говорил, но любой девушке приятно слышать комплименты, особенно когда они ни к чему не обязывают. Да и Сергей говорил это настолько искренним тоном, что даже я ему бы поверил, если бы не видел лица призрака. «Куда?» — спросил у меня барон, едва я устроился поудобнее. «Вот по этому адресу должен находиться граф Хансен». Скинул я ему информацию, которую еще вчера получил от Пратта. «Нужно к нему заглянуть, весточку передать. Тем более, что это неподалеку». «Без проблем. А только ты переодеться не хочешь? Тем более, если с целым графом разговаривать планируешь», — напомнил мне о моем внешнем виде Кабанов. «Ничего лишнего в прорехах не видно, так что, думаю, старик смущен не будет. А пятна крови определенно создадут нужную атмосферу при разговоре», — усмехнулся я. «Тем более мне только письмо передать. Задерживаться я у него не планирую. Не тот день, чтобы долгий разговор вести. А потом все же переодеться и в ресторан? Знакомство и победу в дуэли отмечать?» «Ага», — кивнул я, чувствуя, что мне действительно не мешало бы расслабиться после напряженного утра. Девушки, внимательно нас слушающие, зашушукались, но вот их я радовать не собирался. Напротив, за косяки нужно отвечать. Так что пока мы ехали до домика, который арендовал граф Хансен, я напоручал им столько задач, что на глупые мысли у них времени не будет до конца недели. Так что, остановившись подле дома Хансенов, я пересадил всю пятерку в мою машину, в которой Кабанов добавил еще две, забитых охраны под завязку, и отправил на базу думать о своем поведении. Сам же, отряхнув для приличия потрепанный костюм, направился на аудиенцию графу. Будем надеяться, Илька не подкачала, и после того, как граф посмотрит ее сообщение, он станет сговорчивым и покладистым. Чуть позже. Граф Хансен, едва его покинул этот странный молодой барон в оборванной одежде, чуть ли не бегом бросился в свой кабинет, желая увидеть сообщение, отправленное его дочерью. С нетерпением, вскрыв запечатанный конверт, он с дрожью в руках воткнул накопитель в разъем и спустя несколько секунд увидел на экране милое лицо любимой дочери. Вглядываясь в до боли знакомые черты, он с нежностью провел пальцами по экрану, отмечая, как осунулась за время их разлуки Илька. Но при этом в ее глазах появился стальной блеск, и с ним она еще больше стала походить на мать. На старого графа нахлынули воспоминания, и он даже пропустил первые минуты записи, просто глядел на экран, и лишь потом стал воспринимать, о чем говорила все это время дочь. Новости оказались неутешительными. Судя по всему, город изрядно пострадал, и Илька себя за это ответственности не снимала, чем заставила старика еще больше гордиться дочерью. Конечно, жалко погибших людей, но они все знали, на что идут, когда высаживались на эту планету. Но ничего, самое главное, что им удалось преодолеть эту трудность. О семьях павших воинов они позаботятся. Хансены никогда своих не бросали. «Также барон Исаев любезно согласился заключить временный договор об охране Санвики», продолжала говорить Илька. Конечно, стоимость его услуг не маленькая, но зато это даст нам возможность бросить все силы на восстановление города. Так что к твоему возвращению Сан-Вика будет еще лучше. Да и вообще, несмотря на наглость Исаева, я бы рекомендовала согласиться на его условия и заключить с ним союз. Он умудрился довольно неплохо подняться. Я уверена, что это не предел. Уж слишком Исаев ушлый и пробивной. Поэтому, пока не стало поздно, я требую, чтобы ты, отец...» Прослушав сообщение до конца, старый граф не поверил собственным ушам, поэтому пустил запись по второму кругу, а после еще раз, и уже на пятый, заключительный раз убедился, что слух его не подводит. После из его кабинета раздался дикий вопль, заставший вздрогнуть всю находящуюся в доме прислугу. А находившийся неподалеку дворецкий даже потер уши, пытаясь понять, не чудится ли ему, что всегда невозмутимый граф кроет матом какого-то ушлого баронишку. «Игорек, ты чего?» — дернул меня за рукав сидящий рядом Сергей. Я, приходя в себя, увидел, что джип уже остановился у входа в ресторан. «Задумался, что ли? Я тебя уже минуту зову!» «Да херня какая-то. Надо бы Настю попросить, чтобы повторно обследовала. А то уже второй раз за последнее время в районе сердца колет. И ощущение, будто бы что-то страшное произошло». Oh!